Глава 12. Оллер. Вечер вышел просто чудесным во всех смыслах этого слова. А прогулка в парке... Не хотелось ни о чем думать, кроме завтрашнего свидания и ужина. Я сидел и улыбался, смакуя воспоминания. «Эрин, Эрин, птичка моя разноцветная, завтра мы все выясним окончательно и...» «Оля, ты куда улетел в мечтах, а?» Раздался голос Йена, заставивший вынырнуть из приятных мыслей. «А догадайся!» – я посмотрел на брата. «Ну чего?» Светлый выглядел почему-то не слишком радостным. Вечер уже закончился, и, сдав Эрин с рук на руки Кайлу, мы вернулись к себе. Йен сразу же помчался в кабинет, надеясь на новости от своих, и, судя по всему, он эти новости получил. «Того!» – он махнул листком. «Имя доктора знаем и адрес, где он живет». Я подобрался, веселость и мечтательность как рукой сняло. «И?» «Надо завтра ехать к нему». Светлый пристально посмотрел на меня. «Так, значит, ладно». Решение пришло сразу. Лучше я потрачу полдня на беседу, чем буду мучиться от любопытства. «Поеду, не вопрос». Кивнул и протянул руку. «Давай адрес». «С чего ты такой уступчивый? Темный?» – усмехнулся Йен, но листок отдал. «Ну, ты к лесным ездил. Теперь моя очередь делами заниматься». Я пожал плечами. «Все равно Эрин согласилась на ужин с нами здесь, во дворце. Заодно займусь подготовкой. И будет о чем разговаривать. Пора, по-моему, прояснить ситуацию до конца. 3 вечера осталось. Нехорошо с нашей стороны держать Эрианора в неведении относительно наших планов». «А не испугается?» – задумчиво протянул Йен. «Да ладно!» – я рассмеялся. «По-моему, уже и так понятно, что малышка не из пугливых. Завтра узнаем все ее секреты». «Эх, хорошо бы!» Йен плюхнулся в кресло и заложил руки за голову. «Да, кстати, что с условиями про маски?» «Знаешь, — я задумался ненадолго, — а может, ну его, это условие? Оно же звучало в проклятии, кстати». Я глянул на брата. «И никто не будет за нами наблюдать на ужине». «Думаешь?» – протянул Светлый. «Да ну их эти игры!» Я устало вздохнул. «Мне Алона сказала, ни одна женщина не сможет выйти замуж за тебя или за меня по отдельности. А мы собираемся вдвоем это дело провернуть. И Эрин разноцветная, основные условия обойдем. Думаю, этого хватит». «Хватит ли?» Йен помолчал. «Так не хочется ошибиться и потерять ее». Я зевнул, потянулся и встал. «А давай спать, Светлый. Что-то подсказывает, завтра может все окончательно решиться». Посмотрел на брата, чувствуя странную уверенность в собственных словах. «Давай». Йен тоже зевнул. «Дай, Ирах, чтобы ты оказался прав, Олли». На то мы разошлись. Утром мы позавтракали вместе, а потом разъехались. Я к доктору, брат на встречу с Эрин. Удивительно, но ни недовольства, ни ревности я не испытывал. Только хотелось скорее с делами разобраться. Может, и успею еще к прогулке на ярмарке присоединиться. Доктор жил недалеко от дворца, и, по сведениям, которые предоставила служба наблюдения, пользовался уважением у аристократии Мирана. Ну да, Кайл к шарлатану не пойдет. Надеюсь, там ничего серьезного, ведь придворный доктор сказал, что Рианор в полном порядке. Доехал до нужного адреса и скрестил пальцы, чтобы мне повезло, и хозяин был дома. Мне действительно повезло. Слуга сообщил, что да, доктор дома. Меня устроили в гостиной, и через несколько минут достопочтенный господин Ольтигрен обрадовал своим присутствием. Он заметно волновался, и его можно понять. Шутка ли, сам принц в гости пришел? Можно было бы его во дворец вызвать, но я не гордый. Мне не лень и самому доехать. Дело важное, и не хочется затягивать. «Ваше Высочество, рад видеть!» Он присел на край кресла. «Взаимно!» Я отдал дань вежливости и сразу перешел к делу. «Некоторое время назад вы навещали Леоноса и Рианор Ласгаллен. Я хочу знать, по какому поводу. И врать не советую». Я мягко улыбнулся, не сводя с него пристального взгляда. Так, доктор занервничал больше, заерзал и отвел взгляд. Что там не так, Сэрин? Она же здорова, да? Да, я спрашиваю. Ваше высочество, промямлил доктор, я всего лишь выполнял свой долг. Ближе к делу, оборвал его, не на шутку встревожившись сам. Он поднял на меня взгляд и вообще выглядел очень несчастным. Я воспользовался камнем обмена, тихо признался он. Лорд Ласгален приказал. В гостиной воцарилась тишина. Я переваривал услышанное, напряженно копаясь в памяти. Что я знал про подобное? Прискорбно мало признаться. Эти камни, сделанные кем-то из предков, помогали обмануть смерть. Но для того, чтобы провести обряд, следовало сначала найти подходящую душу или того, кто согласился бы поменяться. Эрин умирала? Кто согласился? Тихо спросил я, буравя его взглядом. Никто, признался несчастный доктор. Я просто доверился камню. Он зацепил душу, которая тоже умирала. Где-то. Тишина. Ватная, глухая. Где-то. Ирах, но это опасно. Чужая душа может не прижиться. Я не выдержал, вскочил, прошелся по гостиной. Понятно теперь вопрос Эрин. И почему она правил не знает? Она просто не родилась в Мирана, не жила тут. И принципы Кайла тут ни при чем. В любой библиотеке есть правила, их можно читать. И уверен, настоящая дочь Кайла их изучала, хотя бы ради интереса. И слышала о смертях других разноцветных, даже если жила за городом. Откуда она тогда? Кто скрывался за внешностью Леонуса Ласгален? Кто бы ни скрывался, я не дам ей уйти. И язык, на котором Эрин пела, наверное, ее родной. Ох, малышка, вляпалась ты, сама того не зная. Что со мной будет? Пробормотал доктор, опустив голову. Вы не совершили ничего предосудительного, сухо отозвался я. Применение камня обмена не противозаконно. Остановился перед ним. Но вам следовало сразу сказать нам, что случилось с разноцветной. То, что вы сделали, может представлять опасность для нее. Я знаю, но камень сработал, душа зацепилась за этот мир. Он посмотрел на меня с надеждой. Сияние было, и Леоноса не сошла с ума. Пока не удержался я от язвительной реплики. Ладно, врать не стали. Благодарю. Это все, что я хотел узнать. Всего хорошего. Я покинул дом доктора в смятении. Надо срочно покопаться в дворцовой библиотеке, понять, что может грозить Эрин. Или как ее звали на самом деле. А неважно, для меня она Леоноса Эрианор Ласгален, моя маленькая пивунья, крепко забавшая в душу. А лесные, неужели они пропустили такое событие? Тем более с разноцветной, которая завязана на их пророчестве. Уф, сколько мыслей, и все суматошные. Главное, чтобы ничего с Эрин не случилось. Уже здесь, в Мирана. В библиотеке я почти бежал, и пока нашел нужную книгу, передумал много чего тревожного. Открыл справочник по камням, нашел про обмен и засел изучать. Пришлось еще покопаться, найти про переселение душ. Явление редкое, но не непривычное. Я знал, что существуют другие миры, кроме нашего. Ушел же куда-то Ирк со своей сестрой. Да и шаманы лесных открывали проходы для бессмертных членов королевской семьи, которым наскучила жизнь в родном мире. В противном случае от родственников бы уже давно проходу не было, в Оймере уж точно. И догадывался, что эти миры могут отличаться. Главное, что вынес... С Эрин все будет в порядке, если она позволит воспоминаниям о прошлом уйти, забыться, стереться из памяти. Она не должна пытаться вспомнить, как жила раньше, иначе сойдет с ума. И самый лучший выход для нее – привязаться к этому миру как можно крепче. Ну, это мы с Йеном можем устроить, не вопрос. Собственно, так и собираемся поступить. Маленькая, никто никуда тебя не отпустит, даже не надейся. Хочешь, чтобы ухаживали? Я буду сама вежливость и галантность, только бы с тобой все осталось в порядке. Из библиотеки возвращался с ворохом мыслей. Первое – обязательно поговорить с ней вечером и рассказать, что я знаю о ее маленькой тайне. И бояться тебе нечего, птичка моя. И я безумно рад, что так получилось, что ты не такая, как остальные разноцветные. Не удержался, улыбнулся. Наверняка попытаешься сделать вид, что не понимаешь, о чем речь. Но ничего, все будет хорошо. Так, ладно, раз такие дела, заскочу-ка в службу. Вдруг молодцы Йена еще что-нибудь интересное накопали. Там поняло немного чего, исходя из того, что Светлый вчера сказал. Я не ошибся. В кабинете брата ждал подробный отчет по тем вопросам, которые оставил Светлый для своих ребят. И они хорошо поработали, надо сказать. Пробежал глазами и медленно улыбнулся. Ох, не, сволочная ты бестия, и умная какая! Следовало догадаться, что будешь не прямо действовать, а делать свои грязные делишки руками других. Поэтому камень печати на договоре и целый. Я задумчиво прищурился, пробежав еще раз отчет глазами. Появилась идея. Как заставить дрожайшую стервозину показать настоящее лицо? Но это стоит обсудить с Йеном. И, наверное, с Эрин. Она может тоже чего интересного подсказать. Правильные ведь вопросы начала задавать, пытаясь разобраться в ситуации, в которой оказалась. Эх, ладно, надо идти об ужине распорядиться и попробовать найти моих гулен на ярмарке. Еще успею, сейчас только обед.